«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция третья. Хармс между Малевичем и Пушкиным. Когда мы говорим об отношениях Хармса с авангардом и классикой, сразу же возникает много вопросов. Потому что, с одной стороны, мы, несомненно, говорим о Хармсе как о представителе одного из авангардных, радикальных течений поэзии и литературы XX века, как о наследнике футуристической традиции, как об одном из основателей театра абсурда, как о представителе течения, которое было параллельно дадаизму и так далее. И все это совершенно справедливо. Но есть ряд существенных оговорок. Если мы посмотрим на творчество Хармса, мы увидим, что оно развивалось не по той траектории, по которой должно развиваться авангардное искусство. Авангард – это постоянный разрыв с прошлым. Это шаг все дальше и дальше от традиции. Постоянное расширение возможностей искусства. Зачеркивание того, что уже сделано. Каждый следующий шаг должен быть радикальнее предыдущего. Иначе это не авангард. Если же мы посмотрим на Хармса и Введенского, мы увидим, что они начинали как раз на пределе радикализма. Именно их первое произведение, созданное в 20-летнем возрасте, максимально радикально. Вот какие стихи писал Хармс в 20 лет. «Бабаля мальчик, треснь губка, рукой саратовской в мыло уйду, сырым селеньем, щенища вальги, кудрявый носик платком обут, капот в балах скольжу трамваем Владимирскую поперек, по сельницам серунду сваи грубить татарину в окно. Мы улицу валун налачим и валенками на бекрень, и желтая рука иначе купается меж деревень. Шлен и студень форсится шляпой, лишь горсточка, лишь только три, лишь настежь балерины снята и тукается у витрин». Заумные, предельно абсурдистские, радикальные авангардистские стихи. А вот стихи, который Хармс писал почти 10 лет спустя. Стихотворение «Утро». «Настало утро, хлопотливый, уже встает над миром день, уже в саду под белой сливой ложится черным кругом тень, уже по радио сигналы сообщают полдень на углу, кричат проворные журналы о том, что было поутру. Уже мгновенные газеты кричат о том, что было днем, дают вечерние советы, уже проспект блестит огнем, уже от пива люди пухнут, уже трамваи мчатся прочь, уже в квартирах лампы тухнут, уже в окно стучится ночь. Настала ночь, и люди дышат в глубоком сне, забыв дела, их взор не видит, слух не слышит, недвижны вовсе их тела и так далее. Мы видим, что стихотворение в гораздо большей степени ориентировано на классическую традицию, хотя эта традиция отстранена, переосмыслена. Стихотворение входит в цикл «Опыты в классических размерах». Почему же Хармс идет таким необычным путем от радикального авангарда к опытам в классических размерах? И не он один. Если мы посмотрим на Александра Введенского, мы тоже увидим, что его ранние стихи, например, «Парша на отмеле» – это такие очень радикальные тексты, а завершает он свой путь великой, в каком-то смысле абсолютно классичной элегией, рассматривая гор, вершины. Великое стихотворение, которое входит во все хрестоматии, оно в гораздо меньшей степени авангардно, чем первые стихи Введенского. Почему? И вот чтобы понять это, нам надо понять то место, которое Хармс и его друзья занимают в истории и русской, и мировой культуры. И задуматься о том, что на них повлияло. Потому что, с одной стороны, они, конечно, развивают традиции футуризма, причем его самые радикальные ветви группы Гелея, в которую входили Хлебников, Маяковский, Крученых, Бурлюк, Каменский и так далее. С Маяковским у них общего очень мало, хотя они пытались как-то наладить с ним отношения в качестве именно левой авангардной литературной группы. Хармс навестил Маяковского в гостинице перед его выступлением в Ленинграде, и как-то сумел его очаровать. Хармс вообще умел очаровывать людей, он был обаятельный человек. И Маяковский выпустил Абрютова, это было незадолго до вечера «Три левых часа» в конце 27-го года, на эстраду на своем вечере, они прочитали по нескольку текстов. И даже дали свои произведения для журнала «Лев». Но там они не были, естественно, напечатаны, потому что ничего более чуждого лефовской эстетики, чем произведения Абрютов, даже Заболоцкого, трудно придумать. Гораздо в большей степени влиял на них, конечно, Хлебников. Для Веденского был важен и Крученых, и он встречался с Крученыхом позднее, в 30-е годы. Был еще один учитель, был еще один мэтр. Это создатель ордена заумников ДСО, в который Хармс входил в Ленинграде в 24-25 году, Александр Туфанов. Это был очень колоритный человек. Он родился в 1877 году, то есть он принадлежал еще к символистскому поколению. Он очень своеобразно внешне выглядел, он был горбун небольшого роста, при этом одевался в какой-то камзол чуть ли не 18 века, в кружевное жабо. В быту был корректором, очень хорошим профессионалом своего дела. А вечерами он в этом бархатном жабо выступал на поэтических вечерах вместе со своей женой, которая была выше его намного ростом, и она была в каком-то сарафане, кокошнике, в какой-то такой не очень обычной одежде. И до 17-го года Туфанов писал такие очень заурядные декадентские стихи. Потом во время Гражданской войны он попал на север, был у белых, писал белогвардейские стихи довольно свирепые, просил пощады при расстреле плененный коммунист и так далее. И тогда он заинтересовался практикой футуристов и стал писать заумные стихи, заумь, подобную той, что делал для него Крученых, делал Хлебников. Поскольку он обладал склонностями к теории, он стал создавать огромное количество каких-то теоретических трудов, посвященных зауме, где цитировал кого ни попадя, от Эйнштейна до Эзры Паунда и так далее. И все это вызывало довольно большой интерес у литературоведов в 20-е годы. И вот его учеником был Хармс. Но то, что писал Туфанов, это была чисто фонетическая зауме. Если мы посмотрим заумы в ранних стихах даже Хармса и Веденского, там слова имеют определенный смысл, они определенным образом сочетаются и создаются абсолютно новое литературное пространство. То есть уже в этот период Хармс работает как смысловик, используя выражение Мандельштам. И, в общем, за его авангардными устремлениями даже в это время, в 20-е годы, было стремление к созданию более глубокого, в меньшей степени обращенного к случайности бытия монументального искусства. А в 30-е годы это стремление становится для него доминирующим. И это не принужденное развитие под влиянием каких-то внешних факторов, как это, может быть, отчасти имело место в случае Заболоцкого. А это естественное развитие, потому что это происходило в условиях, когда все равно не печатают. И, казалось бы, какая разница, что ты пишешь? Нет необходимости к чему-то приспосабливаться. Это было естественное развитие. Так же, как у Веденского, так же, как у Олейникова, который пришел тоже к очень своеобразному неоклассицизму в конце 30-х годов, поэме «Пучина страстей» и так далее. Это очень интересно, и это все получило потом свое продолжение в творчестве некоторых авторов 60-х, 70-х годов, например, Леонида Ранзона. Об этом тоже можно очень много интересно рассуждать. В то же время высказывания Хармса начала 30-х годов вступают уже в глубокий диссонанс с тем, о чем мы только что сказали. Хармс очень мало писал каких-то эстетических манифестов. Но в 33-м году, когда он вернулся из своей первой ссылки в Курск, у него был такой короткий, чисто виртуальный, платонический роман с актрисой Клавдией Пугачевой, который в основном выражался в том, что он писал ей письма, она жила в Москве, и в этих письмах высказываются какие-то очень важные, интересные мысли об искусстве. Вот несколько цитат из этих писем. «Я очень люблю театр, но, к сожалению, сейчас театра нет. Время театра, больших поэм и прекрасной архитектуры кончилось 100 лет тому назад. Не обольщайте себя надеждой, что Хлебников написал большие поэмы. А Мейерхольд – это все же театр. Хлебников лучше всех остальных поэтов второй половины XIX и первой четверти XX века, Но его поэмы – это только длинное стихотворение. А Мейерхольд не сделал ничего. Я твердо верю, что время больших поэм, архитектуры и театра когда-нибудь возобновится. Но пока этого еще нет, пока не созданы новые образцы в этих трех искусствах, лучшими остаются старые пути. И я на вашем месте либо постарался сам создать новый театр, если бы чувствовал в себе достаточно величия для такого дела, либо придерживался театра наиболее архаических форм. Не забывайте, что меня самого причисляют к самым крайне левым поэтам. Вот что пишет Хармс в 1933 году. Есть такое письмо, есть стихи 30-х годов. Как это соотнести с началом творчества Хармса? Надо понимать таким образом, что Хармс отказался от тех авангардных поисков, с которых он начинал. Или все сложнее. И вот тут нам на помощь приходит еще один текст, который можно считать манифестом Хармса. Что это за текст? В 1936 году в Советском Союзе происходила борьба с формализмом. Если кто-то не знает, началось все с оперы Шостаковича. Кстати, Шостакович был хорошо знаком с абориутами, и Хармс интересовался его творчеством, и вообще между Хармсом и Шостаковичем много очень интересных пересечений. Например, письма Шостаковича, они как будто написаны Хармсом. Они очень близки по эстетике. И вот была опера Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда, на которую пришел Сталин, и Сталину она не понравилась. И сразу же после этого был такой журналист Давид Заславский, абсолютно циничный человек, который разносил всех, кого надо, когда требовалось, причем делал это в течение многих десятилетий. Он написал статью по заданию партии, которая называлась «Сумбур вместо музыки», обличающий Шостаковича, и началась кампания обличения формалистов во всех видах искусств, в том числе и в детской литературе, и во взрослой литературе. Хармс существовал в литературе только в качестве детского писателя, поэтому он должен был покаяться в качестве детского писателя в том, что допускал формалистические извращения. Но Хармс произнес, к большому удивлению людей, которые присутствовали на этом собрании, речь, посвященную совершенно не детской литературе, а литературе вообще, и эта речь стала своеобразным манифестом. Очень интересно. Он говорит о том, что вот сейчас все искусство, мировое искусство переживает некий кризис, находится в тупике. Дальше он в качестве примера эстетического совершенства приводит первую строфу «Зимней дороги» Пушкина. В каждой строчке чувствуется напряжение и страшная энергия. Учтено все, и точность изображения, и движение смысла, и сила звука, и напряжение голоса. Еще много и много всего другого. Каждое слово служит определенной цели, ни одна строка не произносится за счет вдохновения предыдущей. И дальше начался упадок буквально сразу после Пушкина, со времен Лермонтова. И творчество Толстого, Достоевского – уже первое проявление упадка. Ну, а дальше все больше. Дальше хуже. Должно быть, какая-то незначительная доля исторической истины была в импрессионизме даже по отношению к такому огромному писателю, как Толстой. Такими огромными силами, какие были у Моцарта или Пушкина, не обладали люди конца XIX века. И вот импрессионизм спасал положение. Обрывок, набросок, штрих легче было наполнить творческой силой. Недостаток творческой мысли заменялся эстетическими ощущениями. Острота положения заменяла силу замысла. Но то, что выглядело остро еще вчера, сегодня уже не выглядело остро. Люди втравились в это движение, появились действительно любопытные вещи, многие из которых тогда выглядели великими. Искусство повернуло влево. На протяжении 20 лет искусство проделало такой путь, что, казалось, за эти 20 лет сделано больше, чем за многие тысячелетия. Были найдены совершенно неизвестные до сих пор приемы. Блестяще были разработаны вопросы обострения, искажения, создания сложного образа и так далее. Искусство доскакало до крайних точек. Но требовалось что-то дальше. А что дальше? Малевич в 27-м году сказал, что главное в искусстве – это остановиться. Бац. Человек обличает формализм, обличает левое искусство и ссылается на Малевича. И где Малевич это сказал? А Малевич это написал лично Хармсу на книге своей. Действительно, в 27-м году. Каким образом это происходило? Хармс со своими товарищами по Институту истории искусств создает радикальный театр «Радикс». Там участвовали Сергей Цимбал, впоследствии известный театровед, советский режиссер Георгий Кацман, и вот будущие Абриоты, Бахтерев, Левин и так далее. Введенский в определенной степени. Ничего из этого не вышло. Не получилось у них создать театр. Причем не то, что им запретили, просто у них не получилось. Где они создают театр? Исаакиевская площадь, дом 5, Зубовский институт, Институт истории искусств. А рядом, через дом, находится Мятлевский особняк, где находился Гинхук, Институт художественной культуры Малевич. Они приходят к Малевичу и просят предоставить им там площадку. И вот умение Хармса очаровывать людей, он очаровывает Малевича, так же, как очаровывает Маяковского. Между ними начинается общение заинтересованное. И Малевич подписывает ему свою книгу со словами «Идите и останавливайте прогресс». И вот что интересно, ведь с Малевичем тогда, в конце 20-х годов, происходит схожий процесс. Он начинает отходить от супрематизма и начинает опять писать фигуративные картины. Причем некоторые из этих картин, он же авангардист, он понимает, что нельзя идти назад. Он некоторые из этих картин подписывает датами более ранними, чем его супрематические картины. То есть он создает картины, которые он якобы создал в 1903-1905 году. Да, очень интересно. Но в целом вот это ощущение, что прогресс надо остановить, надо повернуть. Куда повернуть? К прошлому? Нет, не к прошлому. А к чему-то совершенно необычному, неслыханному, но это не просто бесконечное развитие тех же самых авангардных приемов. Это какой-то новый модус развития искусств. И этот модус может быть истолкован как возвращение к классике, но на каком-то новом уровне. Ну вот что дальше говорит Хармс. Наступил период, когда стало ясно, что левое искусство в тупике. Есть люди, которые никогда не были заражены левым искусством. Я, во всяком случае, был. И не так просто было осознать несостоятельность левого искусства. Я понял это только в 29-м или 30-м году. Еще раньше я ненавидел импрессионизм, декаденство и символизм. Левое искусство, то есть авангард, казалось мне противоположностью импрессионизму. И только в 30-м году я понял, что это последний отголосок 19 века. И дальше он говорит о том, что мастерство авангарда – это никчемное, бессильное мастерство, это ловкий фокус для заполнения слабой силой небольшой поверхности, это примет силы блохи, которая может перепрыгнуть через дом. Но что же Хармс искал в авангарде? Он искал некую антитезу вот этого импрессионистического искусства, искусства частности, искусства детали. Он искал какой-то новый большой монументальный стиль и не нашел. Он продолжает его теперь искать на ином пути, на пути вот такого своеобразного неоклассицизма по ту сторону авангард. Теперь образцом для него становится кто? Пушкин и Гоголь. Это очень странно, да, потому что мы помним хармсовские рассказы о Пушкине и Гоголе. Мы помним, что в этих рассказах Пушкин и Гоголь оказываются парочкой таких странных трикстеров, которые совершают абсурдные действия, и на первый взгляд кажется, что он хочет их дискредитировать. На самом деле они появляются не случайно, потому что для Хармса это два вообще самых главных писателя. В его дневниках есть довольно много высказываний на сей счет. Если отбросить древних, на которых я не могу судить, то истинных гениев наберется только 5, и двое из них русские. Вот эти 5 гениев-поэтов. Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин и Гоголь. Другой его текст. Вот мои любимые писатели. Гоголь первый. Человечеству 69 баллов. Моему сердцу 69 баллов. Прудков 42 балла, моему сердцу 69 баллов. То есть наряду с Гоголем, который для Хармса так важен, присутствует Козьма Прудков. Что, в общем, естественно. Хармс обращается к игровой пародийной линии и русской культуры, и мировой. И дальше здесь присутствует уже упомянутая нами в первой лекции Меринг и Гамсун, и Эдвард Лир и Льюис Кэрролл, что опять-таки предсказуемо. Там же, где Прудков. Пушкина в этом рейтинге нет. Но Пушкин есть в другом рейтинге, где Хармс говорит о том, что писатели и художники делятся на огненных и водяных. Пушкин – водяной, Гоголь – в вечерах на хуторе огненный, а потом делается все более и более водяным. Моцарт водяной, Бах и огненный, и водяной. Интересно, что вот это отрицание декаданса, отрицание манерности вот такого модернистского искусства рубежа 19-20-х годов у Хармса проявляется иногда очень своеобразно. У него есть такая заметка в дневнике о том, что хорошо, что плохо. И он говорит о том, что плоха пища, которая изобилует специями, хорошо, здоровая, молочная и мясная пища, стильная женщина – это плохо, здоровая, полнокровная женщина – это хорошо, одежда, изобилующая складочками, обтягивающая, неудобная – это плохо, просторная, здоровая одежда – хорошо и так далее. Соответственно, декаданс – это плохо, Пушкин – это хорошо. Но на самом деле это, конечно, вступало в глубочайшее противоречие со всем реальным жизненным стилем Хармса, потому что женщины, которых он любил, были совсем не такими, какие он здесь описывает. И одежда, которую он носил, была крайне неудобной. Ну, а что касается пищевых вкусов, ничего не могу сказать. Еще один очень интересный текст о интересах Хармса. Это из стихотворных воспоминаний Ивана Елагина. Это сын Венедикта Марта. Венедикт Март – это поэт 20-х годов, который был крестником отца Хармса Ивана Павловича Ювачева, жил в Ленинграде, был такой колоритной фигурой ленинградской литературной жизни. В романе Вагинова «Козлиная песня» он выведен как поэт «Сентябрь». У него был сын, которого он назвал Уолт Зангвильд Иоганн. Звали его все Залик от имени Зангвильд. Но в историю литературы он вошел как Иван Елагин. Он во время войны попал в Германию, не вернулся, жил в Америке и был очень известным поэтом второй эмиграции, послевоенной. Это человек, родившийся в 18-м году. То есть, если говорить о советской поэзии, то он человек того же поколения, что Борис Слуцкий или Давид Самой. И вот в 1934 году он был в гостях у Ивана Павловича Ювачева, поскольку Иван Павлович и вся семья жила в одной квартире, то он, естественно, общался и с Даниилом Ивановичем. И вот у него поэма «Стихотворные воспоминания». «У Дани прямо над столом список красовался тех, о ком с полным уважением говорят в этом доме. Прочитав подряд имена, почувствовал я шок». Боже, где же Александр Блок? В списке Гоголь был и Грин, и Бах. На меня напал почти что страх. Я никак прийти в себя не мог. Для меня был Блок и царь, и Бог. Даня быстро остудил мой пыл. Он со мною беспощадным был. Блок на оборотной стороне той медали, объяснил он мне, на которой он рубнул в плеча рыло Лебедева кумача. И дальше юный поэт спрашивает у Хармса, а какова альтернатива, что тогда Хармс предлагает искусству. И Хармс читает ему не свои взрослые стихи, а он читает одно из своих детских стихотворений, стихотворение «Почему?». «Почему? Повар и два поваренка, повар и два поваренка, повар и два поваренка выбежали во двор. Почему?» Свинья и два поросенка, свинья и два поросенка, свинья и два поросенка спрятались под забор. Почему режет повар свинью, поваренок поросенка, поваренок поросенка, поваренок поросенка? Почему да почему? Чтобы делать ветчину. Вот совершенно невозможное, неполиткорректное, черное стихотворение детское прочитал Хармс, еще больше шокировав молодого поэта. И парадокс в том, что Хармс сам-то по себе, он принадлежал поколению, которое выросло на поэзии Серебряного века. И если мы посмотрим его ранние письма, если мы посмотрим те тексты, которые он читал в качестве чтеца-декламатора, там очень много поэзии символистов, много Блока самого и других символистов. И книги, которые читал Хармс в юности, его любимые авторы, Гамсун, Майринг, это, конечно, символистская литература. Он на этом вырос. Он вырос из классического модернизма, из высокого модернизма. Если говорить о его друзьях, то, например, Заболоцкий, по собственному признанию, знал наизусть всех символистов, вплоть до Эллиса. Это такой совсем малозначительный поэт-символист. Введенский посылал Блоку стихи, и Блок успел их прочитать. И Липавский посылал Блоку стихи. Липавский входил в цех поэтов, Гумилевский. И так далее. А Елагин, наоборот, он принадлежал к поколению, для которого все это уже было чужим. Это было поколение, для которого вся эта поэтика Серебряного века уже была чужой, и он ее любил как чужое. А Хармс отвергал как свое. Это очень интересная вещь. Он вырос на символистах, вырос на таком высоком модернизме и отвергал его. Отвергал ради чего? Ради идеи простого монументального искусства, которое для него воплощали, с одной стороны, Пушкин и Гоголь, с другой – некоторые из радикальных авангардистов – Хлебников и Малевич. Это сходилось для него вместе. В том же 1935 году, когда Хармс пишет «Опыты в классических размерах», он пишет одно из последних его стихотворений, в котором вообще появляется заум, такие авангардные приемы. Это стихотворение «На смерть Казимира Малевича». «Памяти разорвав струю, ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо, имя тебе Казимир, ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего, от красоты якобы растерзаны горы земли твоей, не от площади поддержать фигуру твою, дай мне глаза твои, растворю окно на своей башке». Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо? Только муха — жизнь твоя, и желание твое жирное снеть. Не блестит солнце спасения твоего, гром положит к ногам шлем главы твоей. Пе — чернильница слов твоих, тр — желание твое, а галтон — тощая память твоя. И так далее. Ну, а в смысле всех этих понятий, почему Петр распадается на «пе» и «тур», почему появляется «галтон», об этом мы потом поговорим. Это связано с мистическими, философскими аспектами творчества Хармса. Но важно, что вот такой радикальный авангард и классика не противоречат друг другу у него, не зачеркивают друг друга, а наоборот сходятся. Это очень важно для понимания его творчества. И можно сказать, что обращение к пушкинской эпохи через голову последующих времен, это было в каком-то смысле в тренде эпохи, потому что, например, Михаил Зощенко тогда же в 30-е годы написал рассказ «Шестая повесть Белкина» и в предисловии к этому говорит о том, что пушкинской эпохе была присуща простота, монументальность, от которой потом искусство ушло. И в покаянной речи во время дискуссии о формализме ему тоже пришлось каяться, он тоже говорит о пушкинской эпохе как о своем идеале, противопоставляя ее второй половине XIX века и началу XX. Ну и если говорить о прозе Хармса, то тоже он стремится к ясности, простоте действия, при том, что это действие само по себе оказывается часто очень совершенно иррациональным, абсурдным, гротескным. И здесь он идет от Гоголя, то в языке, в описании этого действия, скорее он идет от Пушкина. В следующей лекции о том, как Хармс связывал нелепость житейской логики с загадочными случайностями и чему научился у безумцев.